Глава 4. Проснувшись утром, я почувствовал себя Змеем Горынычем, у которого одновременно болят все его три головы. Я по-прежнему не хотел отправляться в штольни и страдал, понимая, что все равно придется это сделать. Сообщение от шефа, пришедшее на телефон, о том, что с сегодняшнего дня и всю следующую неделю можно не приходить на работу, так как мне будет оформлена командировка, немного обрадовало, но не смогло развеять ощущение безнадежности. Снова пошел дождь, правда, не такой сильный, как позавчера. Я постоял возле окна, разглядывая серое небо и увеличивающиеся прямо на глазах лужи, и уже привычно вздохнув, отправился варить кофе. Сегодня мне предстоял поход по магазинам, а вечером надо позвонить Дмитрию, обговорить наши планы и день заброса. Когда я купил все, чего, по моему мнению, еще не хватало, и разложил на полу, комната стала напоминать склад. Я поел, хотя время уже приближалось к ужину, устроился на диване и набрал номер Дмитрия. Я так долго держал трубку, что включился автоответчик и деловито поинтересовался тем, действительно ли мне так необходим абонент. Я отключил вызов, посидел в телефоне, читая новостную ленту, и снова позвонил. В этот раз мне ответили. «Алло», — произнес чуть хрипловатый женский голос. «Я могу услышать Дмитрия?» — вежливо поинтересовался я. «Не знаю. Сейчас спрошу». Я услышал, как тот же голос говорит, обращаясь к кому-то, находящемуся в той же комнате, надеясь, что к Дмитрию. «Котик, ты возьмешь трубку?» Я представил бородатое лицо Димона и чуть не расхохотался от такого обращения. «Не!» — услышал я мужской голос. «Скажи, я занят!» «Перезвоните позже», — произнесла девушка, собираясь повесить трубку. «Пусть сам перезвонит, когда освободится», — ответил я. «Это Макс Невский». И отключил вызов. Прошло несколько минут, и я ожидаемо услышал звонок. «Максик!» — заорал мне в ухо мужской голос. «Это я, Димон! Ты мне звонил?» «Звонил», — подтвердил я. «Но попал на твоего секретаря». «Это была Аришка. Что хотел-то?» «Уточнить, когда мы отправляемся в штольни». «А, это...» — ответил мой собеседник, как будто ожидал, что я мог позвонить ему по другому поводу. «Не настолько мы пока близки, чтобы болтать о пустяках, и вообще время покажет, станем ли мы друзьями». «Ты как, готов?» «Готов», — с энтузиазмом фаталиста ответил я. «Ну тогда завтра дуй ко мне. Часов 7 сможешь? Адрес запиши». «Я запомню, говори». «Сормовская, 36. Машина во дворе возле подъезда стоит». «Хорошо, до встречи», — ответил я, отключая телефон. Может, это прозвучало кратко и не слишком вежливо, но после произнесенных Дмитрием слов я мог думать только об одном. «Сормовская, 36». «Это же рядом с рестораном «Пьяный карась», в котором я впервые увидел Арис. Совпадение это или нет?» Наверное, да, но все равно очень странно. Остаток дня я провел, пакуя вещи. Потом позвонил родителям и предупредил, что завтра иду в штольни и вернуться планирую через 7 дней. Матушка заохала, отец ограничился высказыванием генерала Иволгина из фильма «Особенности национальной рыбалки». На Руси, слава богу, дураков лет насто припасено. Честно говоря, я с ним был согласен, хотя бы по отношению к себе. Уже ночью я позвонил Владлену Измайловичу и порадовал новостью, что завтра мы отправляемся в эсские штольни, и если через 7 дней я ему снова не позвоню, то пусть принимает меры. Шеф заверил меня, что в случае чего свяжется с руководством МЧС. Нас обязательно найдут, но он надеется обойтись без этого. Мне, честно говоря, тоже хотелось бы покинуть штольни, не привлекая к себе повышенного внимания. Журналист должен быть в гуще событий, но желательно не в качестве того, о ком делается репортаж. В 7 часов утра следующего дня я уже был на Сормовской и стоял возле пока еще пустого рама. Дмитрий с Арис появились лишь спустя 15 минут. Волосы девушки были связаны в хвост, Дима казался заспанным. Погрузив вещи в машину, мы дружно забрались внутрь. Дима стал разворачиваться. С такой огромной машиной это просто ювелирное дело. Мы потихоньку выползали со двора, когда из подворотни вынырнула машина. Мы с трудом разъехались, я обернулся и вдруг увидел Александра Шуйского, который выбрался из той самой неожиданно вырулившей нам навстречу машины и стоял, провожая нас взглядом. Вид у него был не просто грустным или сердитым, а раздраженным, как у человека, который опоздал на поезд и теперь стоит на перроне, провожая уходящий состав взглядом. Я думал, что Шуйский замашет руками и что-нибудь крикнет, чтобы остановить Рам, ведь очевидно, что он намеревался встретиться с кем-то из нас. Так как я оказался здесь случайно, то, наверное, с Арис или Дмитрием. Но он даже не попытался что-либо предпринять. Почему? Одни загадки и ни одного ответа. Мы ехали 4 часа, попали в 2 большие пробки, и когда впереди показалась заросшая лесом гора, я даже обрадовался. Все переживания, терзавшие меня дома, отступили. Мы ехали по дороге, слева было озеро, а справа небольшой лесок, за которым возвышалась скала, вершину которой украшали редкие, но пушистые сосны. Наконец мы подъехали к большой асфальтированной площадке. Пока ребята что-то обсуждали, я сходил к озеру, серо-голубая вода которого была абсолютно ровной. На берегу дремали грустные лодки. Постояв, я вернулся назад. В отличие от озера, Эссские горы казались суровыми и хмурыми. Наверное, из-за растущих на вершине сосен и буро-грязного цвета породы. Я остановился возле машины, улыбнувшись Арис. Девушка хотела мне что-то сказать и даже взяла за руку, но появился Дима со словами: «Представляете, какая засада! Какие-то умники поставили на вход в штольни решетку! Уже месяц, как разрешены только официальные забросы!» Я уже обрадовался, что мы теперь наверняка вернемся, но он продолжил. «Не на тех напали! Кто ищет, тот всегда найдет! Я знаю, что есть и другие входы в штольни! Вперед! За мной!» Переглянувшись, мы с Арис полезли в машину. В нижней части Эссские горы напоминали кусок сыра. Время от времени появлялись пещеры-входы, но все они, как и центральные, были закрыты решетками. Наконец, через 40 минут безуспешных поисков, мы встретили идущих по обочине ребят в спортивной экипировке и с рюкзаками. Дима затормозил и, высунувшись из окна, прогорланил: «Куда идем, братва?» Братва дружно остановилась, и шагающий впереди парень подошел к нашей машине. Завязался разговор, к которому я не особо прислушивался, потому что Арис, которая после остановки перебралась ко мне на заднее сиденье, завладела моей рукой и стала водить по ладони пальцем, что-то бормоча себе под нос. Я смотрел на нее и ловил себя на мысли, что Арис — очень странная девушка. Чувство опасности, которое я испытал, впервые увидев ее в «Пьяном карасе», прошло, но какая-то необъяснимая настороженность осталась, что, кстати, мне было абсолютно несвойственно, особенно при общении с девушками. Собеседники попрощались, пожав друг другу руки, и Дима с радостной улыбкой повернулся к нам. «Узнал!» — воскликнул он, причем так громко, что Арис от неожиданности отпустила мою руку. «Вход недалеко отсюда. Лех сказал, что примерно в 5 минутах езды. Они, кстати, тоже идут в штольни». Вход мы увидели только потому, что знали о его существовании. «Вот он!» — воскликнула Арис, тыча в оконное стекло пальцем. Дима, который успел проехать, резко затормозил и сдал назад. Развернувшись на узкой дороге, он съехал на гравийку и подъехал к горе. Вход был узкий и терялся в зарослях кустов. С дороги его было практически не видно, и если бы мы не знали о его существовании, то 100 пудов бы проехали. Мы выбрались из машины и, озираясь, остановились. «Да не переживай ты!» — неожиданно обратился ко мне Дмитрий. «Я опытный путешественник. Со спелеологами в Анские пещеры ходил, рафтингом занимался. Даже в лес в одиночный поход ходил, так что со мной не пропадешь». Я ничего не ответил. Если он действительно такой опытный путешественник, хорошо. Главное, чтобы эти слова не оказались пустым трепом с целью показать, насколько он крутой. Мы выгрузили из машины вещи и стали переодеваться. Зашнуровав ботинки, я выпрямился и повернулся к остальным. Дима, как и я до этого, возился с обувью. Арис перебирала вещи, для удобства разложив их на капоте машины. Увидев, что я смотрю на нее, она вдруг нарочито медленным движением сняла футболку и застыла с обнаженной грудью, с улыбкой глядя на меня. Чего хотела достичь эта странная девушка, оголяясь передо мной? Удивить? А может, очаровать или соблазнить? Чтобы она не задумала, у нее это не получилось. Женскую грудь я видел много раз, кстати, у нее была не самая лучшая. К тому же эта нарочитая демонстрация обнаженного тела в присутствии своего парня, который сейчас отвлекся, была мне неприятна. Я сморщил нос и отвернулся. Когда я снова посмотрел на Арис, она уже надевала куртку и лишь мазнула по моему лицу презрительным взглядом. «Классная у нас подобралась компания», — подумал я, проверяя крепление фонарика на каске. В этот момент послышались голоса, и появились ребята, которых мы повстречали на дороге. Увидев нас, они искренне обрадовались и стали расспрашивать Диму о наших планах. Я поймал себя на мысли, что не разделяю царившую возле входа в штольни всеобщую радость, и в очередной раз проверил лежавший в кармане брюк бубенчик. Когда все немного успокоились, Алексей, старший в подошедшей группе, очень серьезный рассудительный парень, попросил всех записаться в журнале, который достал из присыпанного листвой металлического ящика. Он пояснил, что подобные ящики с журналами есть у каждого входа. Я, честно говоря, этого не знал и был удивлен такой предусмотрительностью любителей подземного экстрима. На мой взгляд, это очень правильно и логично. До подземного базового лагеря мы решили идти вместе, что меня, честно говоря, обрадовало. Вход был узким. Ребята, встав на четвереньки, по очереди заползали внутрь. Я бросил последний взгляд на машину, потом поднял его к небу, которое сегодня было удивительно красивым, все в мелких пушистых облачках. Опустился на колени и полез следом за остальными, волоча за собой рюкзак. Несколько мгновений темноты, и, наконец, узкий тоннель расширился, и чьи-то заботливые руки помогли мне вытащить рюкзак. Я встал в полный рост, одновременно включая фонарь на каске. «Все здесь?» — раздался голос Алексея. «Все!» — дружно ответил наш небольшой коллектив, поправляя рюкзаки. «Идем к базовому лагерю. Каждый контролирует идущего впереди. На деревянной балке не наступать, стены руками не трогать. Я это уже говорил, повторяю еще раз». Пятна света заметались по стенам. Это ребята закивали головами, подтверждая, что услышали Алексея. Я вдохнул полной грудью прохладный влажный воздух. Я больше не волновался и не сомневался. Со мной так бывает всегда, еще со школьных лет. Я волнуюсь перед началом чего-то важного, например, экзамена. А когда наступает тот самый момент, все эмоции уходят, и я начинаю действовать. «Ну, здравствуйте, эские штольни. Показывайте, что приготовили для меня», — усмехнулся я, разглядывая каменные стены.